Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит четвертая часть повести «Муки любви». «Пересчитай банки, Майкл!» Голос у мамы был усталый, но довольный. 39, быстро посчитал Майкл. «Значит, всего у нас получается около 100 литров спаржи, верно?» «Да, Майкл. Ламар говорит, что у них почти поспела кукуруза. Надеюсь, мы успеем заняться ею после свадьбы. Одна Элин не справится». «Может быть, ей поможет бабушка?» предположила Катрина. «Вы только представьте!» сказал Майкл. «До свадьбы остался всего лишь месяц». «И после свадьбы мы переедем на ферму!» воскликнул Дуэйн. Майкл взглянул на часы. 8 часов, а бракосочетание назначено на 10. Он видел, как Дуэйн мыл посуду, а Катрина подметала пол. Каким пустым и неуютным казался их дом, уставленный коробками с упакованными в них вещами. «Дуэйн!» – позвала мама, когда он перестал греметь тарелками. «Пора одеваться. Постарайся не запачкаться и не забывай, что на полу играть нельзя». Мама причесала Дуэйна, сделав ему аккуратный пробор. Затем начала одеваться сама. Майкл закончил уборку в гостиной и тоже быстро оделся. Ровно в 8:45 все собрались в гостиной, готовые ехать на бракосочетание. «Дети», – тихо сказала мама, и голос ее дрогнул. «Сегодня мы начинаем новую жизнь. Давайте начнем ее вместе с Богом. Помолимся». «Дорогой Господь», – начал молиться Дуэйн, – «благодарю Тебя за то, что Ты послал мне папу». Все по очереди, Майкл, Катрина и мама, отдавали свое будущее в руки Божьи и просили Его благословения. «За Вами заедет дедушка», – сказала мама детям после молитвы. «Он будет с минуты на минуту, так что Вам не придется долго ожидать». Мейбл подошла к окну. «Ах, Ламар уже здесь!» – воскликнула она. Майкл наблюдал, как брат Иутси входит в дом. Он был в новом темно-синем костюме. Майкл ни разу не видел его таким счастливым. Они встретились глазами, и Майкла охватило странное, необычное чувство, так что на глаза навернулись слезы. Как сильно он привязался к этому человеку! Сегодня вместе с ним они сделают шаг в неизвестное будущее. Каким оно будет? «Доброе утро, Мейбл!» Ламар с любовью посмотрел на маму. «Ты уже готова?» «Да, я готова», – улыбнулась мама, направляясь к нему. После того, как машина с мамой и Ламаром уехала, дети остались одни. Майкл беспокойно ходил взад-вперед по гостиной. Катрина теребила в руках подушку, а Дуэйн, стоя у окна, высматривал дедушку. «Ну, что скажешь, Катрина?» – спросил Майкл, останавливаясь возле сестры. Катрина бросила на место подушку и посмотрела на брата. «Ох, я так волнуюсь и переживаю!» – воскликнула она. «Что мне даже немного страшно. Ты ведь понимаешь, что теперь все будет иначе?» Майкл согласно кивнул головой. «Конечно, теперь все будет по-новому. Интересно, как отнесется ко всему этому Эллен?» — сказал он. «Не знаю», — ответила Катрина. «Надеюсь, что она рада». Майкл мысленно помолился за Эллен. Майкл вместе с Дуэйном и Катриной шли по проходу молитвенного дома на свои места. Он посмотрел по сторонам. Некоторые из родственников уже приехали. На другой стороне прохода уже сидели Эллен и Стивен, который, заметив их, улыбнулся. Судя по шуму и топоту, Майкл понял, что зал постепенно заполнялся людьми. Наконец появились мама и Ламар. Когда началось служение, Майкл почувствовал, как пение наполняет его сердце радостью. Внимательно выслушал первую проповедь брата Джеральда. Затем брат Джон Херст, служитель из церкви брата Ламара, сказал последнюю проповедь. «Этим утром, — начал он, — мы рассмотрим признаки истинной любви, записанные в 13 главе первого послания к Коринфянам». То, что сказал брат Херст, через некоторое время особенно запомнилось Майклу. «Я хочу обратиться к детям наших дорогих брата и сестры, вступающих сегодня в брак», — говорил он. «Вам тоже надо будет взращивать в себе те качества глубокой любви, которые мы нашли в этой главе. Вам надо будет научиться переносить и долготерпеть, проявлять жертвенность и готовность уступать. Так вы обретете истинное счастье». «Проявлять жертвенность и готовность уступать». Эта мысль поразила Майкла. Проповедь закончилась. Брат Ламар и мама вышли вперед к пресвитеру, чтобы произнести брачные обеты. Четкий, уверенный голос Ламара был хорошо слышен из любого уголка зала. Мама говорила тихо, но отчетливо. «С этого момента я объявляю вас мужем и женой», – произнес пресвитер. Майкл, всматриваясь в лицо матери, видел, как оно сияет радостью. Все присутствующие преклонили колени для молитвы. Собрание запело торжественный хвалебный гимн, и брат Ламар с мамой пошли по проходу. Прославьте, прославьте, прославьте! Майкл подошел поздравить новобрачных и заметил, что глаза матери были мокрыми от слез. Он сам с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться. Пожимая руку брата Ламара, он улыбнулся. Какой у его мамы хороший муж! Повернувшись, он увидел Эллен, Катрину и мальчиков. Эллен и Стивен, которых он видел всего несколько раз, теперь стали его братом и сестрой. Свадебное торжество закончилось. Молодожены и их пятеро детей сели в микроавтобус, который брат Ламар недавно купил. «Куда мы поедем?» – поинтересовался Дуэйн, сидя на краю сиденья. «Домой», – ответил брат Ламар. «К вам домой?» – спросил Дуэйн. «Нет, к тебе домой, а семья у нас будет наша». Дуэйн рассмеялся. «Отныне», – сказал брат Ламар, когда все собрались в гостиной. «Мы все здесь одна семья. Бог ответил на наши молитвы». Он замолчал и посмотрел на улыбающуюся маму. «Мы с мамой решили, что вы будете называть нас мамой и папой. Так мы не будем путаться. Однако, если Эллен и Стивен говорят «мамочка», значит, мы будем знать, что они имеют в виду маму Эллен. Если Майкл, Катрина и Дуэйн говорят «папочка», мы будем знать, что они имеют в виду папу Луиса». Стивен поднялся, прошел через комнату и, улыбаясь, сел рядом с Мейбл. «Теперь у меня тоже есть папа!» – радостно заявил Дуэйн счастливо улыбающемуся Стивену. А Майклу было легко на душе. Он искренне любил брата Ламара, но ему пока еще было бы трудно обращаться к нему так, как к своему родному отцу. Эллен же была растеряна. Она намеревалась быть вежливой с Мейбл. Папа предупредил ее, что они со Стивеном должны будут слушаться ее. Но называть ее мамой... Правда, папа не говорил, что они должны обязательно обращаться к ней именно так. Может, ее можно никак не называть, а просто говорить «она» или «ее», имея в виду Мейбл. «Мама!» – сказала Катрина, накрывая на стол. «Где вы будете сидеть с папой?» Сказав эти слова, Катрина засмеялась и посмотрела на брата Ламара. «Ах, мне так непривычно называть вас папой», — сказала она, «так как все это время я называла вас братом Ламаром». «Ничего, скоро привыкнешь, Катрина. Через некоторое время все это перестанет казаться тебе странным», — ласково ответил Ламар. «Да, дети», — продолжал он. «Возможно, вам придется заново привыкать ко многому. Но давайте не забывать, что если мы будем заботиться друг о друге, делиться друг с другом, отдавать и уступать, то мы будем жить счастливо». Эллен нахмурилась. «Привыкнуть к тому, чтобы называть Мейбл мамой? Да никогда! Не будет этого, пока она любит свою мамочку. А мамочку она будет любить всегда». Ужин прошел весело. Малыши обсуждали друг с другом свои детские тайны. Мама и папа говорили о переезде, а старшие дети время от времени высказывали свое мнение. Радость витала в воздухе, связывая их в одно целое. Только одна Эллен не разделяла общее настроение. Счастливый и усталый Майкл в ту ночь ночевал у дяди Марка. Он думал о Катрине и Дуэйн, ночевавших вместе с Синди и Леоном. Родители, скорее всего, уже добрались до пансионата. Завтра Эллен и Стивен с бабушкой уедут домой, а на следующей неделе все снова будут вместе. В этот день произошло столько событий, что Майкл до краев был переполнен впечатлениями. Хорошо бы пожить несколько дней у дяди Марка, прежде чем они переедут. Он, казалось, всегда понимал его и с участием относился к его переживаниям. «Спасибо тебе, Господи!» – тихо проговорил Майкл, закрыл глаза и вскоре крепко уснул. «Ну как, хорошо было в пансионате?» – спросила Катрина, когда мама и папа, выйдя с чемоданами из машины, вошли в дом. «Да, все было отлично», – ответила мама. «Чудесная природа. Неподалеку от пансионата есть небольшая река». «В лесу мы несколько раз видели оленей», – добавил папа. «А один раз молодой олень и две оленихи прошли всего в 50 метрах от нас». «Вы гуляли в лесу?» – спросил Дуэйн. «Жаль, что меня не было с вами. Мне бы тоже хотелось посмотреть на оленей». «Да, мы часто и подолгу гуляли», – сказала мама. «Нужно будет как-нибудь всей семьей выбраться в горы», – предложил папа. «Что ты думаешь на этот счет, мама?» «Я буду только за», – ответила, улыбаясь, мама. Весь следующий день и вечер все упаковывали домашнюю утварь и складывали вещи в большой фургон, который любезно предоставил им Лоренц Соап. На следующее утро они погрузили кровати и большую коробку с постельными принадлежностями. Пришел Эрнест, чтобы помочь им. «Майкл», – сказал он, когда они остановились вдвоем, – «я хочу сообщить тебе замечательную новость. Мой отец решил заново посвятить свою жизнь Господу, и мы намереваемся стать членами вашей церкви». «О, я очень рад!» – воскликнул Майкл. «Видишь, как Бог отвечает на наши молитвы!» «Я никогда не забуду тебя, Майкл!» – продолжал Эрнест. «Может быть, когда-нибудь я приеду к вам в гости, и ты, когда будешь приезжать сюда, не забывай обо мне». «Мальчики!» – сказал, подойдя к ним папа. «Я говорил брату Лоренцу, что когда мы приедем в Висконсин, нам не помешает лишняя пара рук для разгрузки мебели. Он намекнул, что, может быть, ты, Эрнест, захочешь поехать с нами?» Майкл бросил на папу благодарный взгляд. «Ну, конечно, хочу!» – воскликнул Эрнест. «И отец разрешил мне поехать?» «Насколько я понял, он не против», – рассмеялся папа. «Пойди и поговори с ним». Наконец, все были готовы к отъезду. Брат Джеральд подошел к Майклу. «Майкл», – сказал он, – «я буду молиться за тебя. Пусть в эти дни с тобой пребывает Господь». «Спасибо, брат Джеральд», – ответил Майкл. «Я буду уповать на него». Майкл был слегка озадачен. Что имел в виду брат Джеральд? Это прозвучало почти как сочувствие. «До свидания, Майкл!» К мальчику подошли пожать руку дядя Марк и тетя Бетти. «Мы будем скучать по тебе и молиться за всех вас. Слава Богу, что у тебя появился новый дом и новая семья». «Я надеюсь, что тебе и то, и другое понравится». Дядя Марк, как обычно, вселял уверенность. «Да, я тоже буду скучать за вами», сказал Майкл, крепко пожимая руку дяди Марка. «Я очень ценю все, что вы сделали для меня». Дядя Натан завел фургон. «Бензина хватит?» – громко спросил Лоренц. «Да!» – крикнул в ответ Эрнест, заглушаемый ревом двигателя. «Я сегодня утром залил полный бак!» Майкл смотрел вниз из высокой кабины фургона и махал всем рукой. Дядя Натан выехал на шоссе. Оглянувшись, Майкл увидел, что мама с папой едут за ними на микроавтобусе. Он чувствовал, как в ожидании неизвестного волнение бурлит в каждой его клеточке. Начиналась новая жизнь. «У вашего папы очень красивый дом», – – воскликнул Эрнест, как только фургон подъехал к дому. «Мне тоже здесь нравится», – признался, улыбаясь Майкл. Он увидел, как распахнулась входная дверь, и на пороге появился Стивен. Вслед за фургоном подъехал микроавтобус. Из дома выбежала Эллен и бросилась на шею отцу. «Ах, папа!» – воскликнула она. «Я так ждала твоего приезда!» Майкл с удивлением смотрел на нее, словно увидел впервые. Какая она, оказывается, симпатичная! Тонкий овал лица и светлые волосы украшали огромные синие глаза, сияющие от радости. Но тут она взглянула на маму, и на ее лице мгновенно появилось обычное угрюмое выражение. Не проронив больше ни слова и ни с кем не поздоровавшись, Эллен обошла машину, чтобы посмотреть на грузовик. Папа посмотрел на маму виноватым взглядом. «Здравствуй, мама!» Навстречу Мейбл с широко раскрытыми руками бежал Стивен. Мейбл наклонилась и, поцеловав его, ласково обняла. «Стивен, я так рада видеть тебя! Наверное, вы нас уже заждались?» Стивен кивнул в ответ. «Совсем заждались!» – ответил он, вздохнув, как старичок. Но его лицо тут же озарила улыбка. «Зато теперь вы здесь!» Мама рассмеялась и погладила его по голове. Ламар, наблюдая за этой трогательной сценой, в умилении прослезился. Потом он пошел в дом, чтобы по телефону попросить помощи с разгрузкой. Помощь не заставила себя долго ждать. К Майклу подошел юноша примерно его возраста. «Приветствую», – сказал он. «Меня зовут Клиффорд Нолт. Хорошо, что вы теперь здесь будете жить. Я не знаю, помнишь ли ты меня? Мы встречались в церкви на воскресном богослужении, когда ты был здесь в прошлый раз». «Приветствую, Клиффорд», – ответил Майкл. «Да, я помню тебя. А это Эрнест Суоп. Мы жили по соседству. Он приехал сюда на фургоне своего отца». «Хорошая машина», – одобрительно кивнул Клиффорд, глядя на фургон. «Главное, что бегает!» – сдержанно кивнул головой Эрнест. «Ребята!» – раздался чей-то голос. «Идите, пожалуйста, сюда и помогите нам с разгрузкой мебели!» Юноши поспешили на помощь. Когда вещи были разгружены, Майкл и Клиффорд направились в коровник, где проходила дойка коров. Папа уже был там. «Ну, Клиффорд, что тут случилось, пока меня не было?» – спросил он, заметив вошедших ребят. «Все отлично!» – ответил Клиффорд. «Сноу и Босси дали приплод. У Мэдди образовался мастит, но мы тут же начали лечить ее, и теперь она чувствует себя лучше. В приплоде были телочки или бычки?» «Две телочки. Папа считает, что они очень красивые». «Что мне делать, папа?» – поинтересовался Майкл. «Отключи от Босси доильный аппарат», – ответил папа. Майкл подошел к работающему доильному аппарату. «Можно я помогу Стивену кормить телят, папа?» От волнения у Дэйна перехватило дыхание. «Стивен сказал, что ты разрешишь». Он с шумом выдохнул воздух. «Конечно, конечно, Дуэйн!» Ламар улыбнулся, глядя на мальчика, в глазах которого затаилась надежда. «Считай, что отныне это твои обязанности». Во мгновение ока Дуэйн вскочил и пулей вылетел из коровника. «Стивен! Стивен!» – послышался снаружи его крик. «У меня теперь тоже есть обязанности!» Молоко било в доильный аппарат журчащей струей. Одна из коров, Элси, доела свой корм и требовательно замычала. За окном весело чирикали воробьи. Майкл, счастливо вздохнув полной грудью, огляделся по сторонам. Эллен нехотя поднялась с постели. Ей предстояло провести с Мейбл еще один день. Целый день. Нелегко жить с человеком и называть его по имени. С тех пор, как вернулся папа и привез с собой Мейбл, прошла целая неделя. И с каждым днем все становилось хуже и хуже. Теперь все свое время папа проводил с Мейбл и ее детьми. Эллен с тоской вспоминала спокойное, тихое время, когда папа был еще не женат. Как ей не хватало общения с ним. Конечно, нельзя сказать, что он вообще не уделял внимания своим детям. Но, тем не менее, его отношение к ним стало совершенно другим. Эллен тяжело вздохнула. Опять этот шум, который так ее раздражает. Катрина и Дуэйн постоянно болтали, как две сороки, не умолкая ни на минутку. Майкл вроде бы нормальный парень, но ей казалось, что все дети Мейбл во главе с ней постоянно над чем-то смеются. Даже Стивен старался не отставать от них. Разве это правильно, что они так веселятся, когда ей так грустно? Никто ее не понимает, даже папа. Наверное, он больше не любит ее, ведь у него теперь есть Мейбл и новые дети. «Доброе утро, Эллен», — сказала приветливо мама. «Как тебе спалось? Хорошо?» «Угу», — буркнула в ответ Эллен, слегка кивнув головой. На ее лице застыло привычное хмурое выражение. «Что бы нам приготовить на завтрак, а, Эллен?» — спросила мама, хлопоча на кухне. «Мне все равно». Мама засыпала в кастрюлю овсяные хлопья, долила воду, добавила соль, коричневый сахар и изюм. Вскоре каша начала закипать. Эллен недовольно сморщилась. «Мы не едим овсянку», — заявила она. «Мама никогда не варила нам кашу». Мейбл удивленно посмотрела на нее. «Что тут можно сказать?» «Ну хорошо, тогда я поджарю яичницу и сделаю гренки», — ответила она бодро. Эллен бесцельно ходила по кухне из угла в угол. «Помоги мне накрыть на стол, Эллен», — попросила мама. Катрина решила этим утром помочь в коровнике. Эллен достала тарелки и стала накрывать на стол к завтраку. Она аккуратно разложила ложки и вилки. Это нечестно, что Катрина ей не помогает. Все остальные дети были во дворе вместе с папой, а она вынуждена торчать здесь, с этой противной Мейбл. Завтра утром она тоже постарается быть во дворе. «Эллен», — сказала мама, — «отнеси, пожалуйста, эту книгу папе. Он забыл ее взять, когда шел в коровник». Эллен взяла протянутую ей книгу учета крупного рогатого скота. «Спасибо», — поблагодарил ее папа, когда Эллен отдала ему книгу. «Как ты догадалась, что я ее забыл?» «Это не я», — ответила Эллен, опуская глаза. «Это она мне сказала». Папа с недоумением посмотрел на Эллен. «Ты о чем, Эллен? Кто тебе сказал?» «Ну, это она мне сказала», — пробормотала Эллен, неопределенно махнув рукой в сторону дома, и тут же уставилась взглядом в пол. Ламар начал понимать. «Эллен?» — спросил он тихо. «Она? Это кто?» Эллен умоляюще посмотрела на отца. «Скажи мне, Эллен!» — настаивал он. «Мейбл!» «Мама!» — еле слышно выдавила из себя Эллен. И тут из ее глаз хлынул поток горячих слез. «Эллен!» — сказал папа после того, как она немного успокоилась. «Интересно, а как ты называла маму всю эту неделю?» «Никак», — тихо ответила девочка. «Ты ведь не говорил, чтобы мы обязательно ее как-то называли». «Эллен», — грустно произнес папа, — «ты на самом деле меня не послушалась. Это очень печально. Ты даже не пытаешься ничего сделать для того, чтобы исправиться, а продолжаешь упрямо стоять на своем. Ты всем портишь настроение. Так дело дальше не пойдет». Несколько минут Эллен стояла неподвижно, а потом чуть слышно произнесла: «Прости меня, папа». «Я прощаю тебя, Эллен, но действительно ли ты раскаиваешься и желаешь измениться?» «Папа, я не могу!» «Почему же не можешь, Эллен?» «Мне не нужна чужая мама! Мне нужна моя!» С отчаянием крикнула девочка. Папа только вздохнул и покачал головой. «Эллен, Эллен, хочешь ты этого или нет, но тебе придется изменить свое отношение. Но сначала тебе надо сделать еще кое-что. А именно, ты должна попросить прощения у мамы за то, что не хотела называть ее мамой. Твое отношение к ней в корне неверно. Скажи, Эллен, ты молилась этим утром?» Эллен отрицательно покачала головой. «Бог не слышит меня», – прошептала она. Раздался шум подъезжающего автомобиля. «О, приехали за молоком», – сказал папа, выглянув в окно. «После завтрака мы с тобой, Эллен, продолжим разговор у меня в кабинете». Эллен кивнула головой и поплелась обратно в дом. Даже родной папа не желает ей помочь. «Ах, мама, какая вкусная каша! Я давно не ел овсянки!» Папа зачерпнул еще одну ложку разваренных ароматных хлопьев. «Я рада, что она тебе понравилась», — ответила мама, и глаза ее засияли. Майкл и Стивен переглянулись, многозначительно улыбнувшись друг другу. «Жаль, что ты не видела, как мы пытались научить новорожденного теленка пить из ведра», — воскликнул Майкл. «Он то и дело захлебывался и расплескивал воду». «Он чуть не опрокинул ведро», — добавил Стивен. «Хорошо, что я вовремя заметил и успел удержать его». «А потом он все-таки научился пить», — вклинилась в разговор Катрина. «Он вертел своим хвостиком во все стороны. Это было так смешно! Я уже почти забыла, как они это делают. Папа, а можно я как-нибудь снова приду помогать тебе?» «Ну, конечно же», — ответил папа с улыбкой. «Приходи и помогай нам, когда захочешь». Эллен возила ложкой по тарелке, размазывая нетронутую овсяную кашу. «Значит, папа хочет, чтобы ему помогала Катрина, а ее, Эллен, он об этом даже не спросил». «Ну, Эллен», — сказал папа, как только за ним закрылась дверь кабинета. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» Эллен, внимательно изучавшая свои руки, подняла взгляд на отца. «Кажется, не очень хорошо», — ответила она. «Ты можешь объяснить мне, Эллен, что у тебя на душе? Я люблю тебя, и мне не все равно, что с тобой происходит». В заботливых глазах отца светилась любовь, смешанная с тревогой. Эллен молчала. Сможет ли папа понять ее? А ведь ей так нужно хотя бы с кем-то поговорить. «Ах, папа!» – начала она. «Все просто ужасно, ужасно! Я должна принять маму, которую не хочу. От них столько шума! Даже ты и Стивен радуетесь тому, что они здесь. Ты позвал Катрину помогать тебе в коровнике, а обо мне даже не вспомнил. И мама никогда не варила овсяную кашу. И мне тебя так не хватает». Папа задумчиво поднес руку к подбородку и испытывающе посмотрел на Эллен. Как помочь растерянной, потерявшей душевный покой дочери? «Эллен, Эллен», – произнес он, положив ей руку на плечо. «Ты чувствуешь себя заброшенной и забытой?» Эллен с несчастным видом кивнула. «Причина, дочка, кроется в тебе. Ведь ты сама отделила себя от нас, закрылась в своей скорлупе. Ты не желаешь принимать новую маму и ее детей. А из-за того, что мы со Стивеном любим их, тебе кажется, что нам уже нет до тебя никакого дела. Ты хочешь, чтобы мы сделали выбор. Либо ты, либо они». «Но мама и все остальные стараются хорошо относиться к тебе. Я часто вижу это, Однако на их доброту и заботу ты отвечаешь резкостью или грубостью, так, словно хочешь, чтобы тебя оставили в покое. Но они любят тебя. Если бы, Эллен, они тебя не любили, то не смогли бы так долго терпеть твои выходки. Кроме того, ты совершенно забываешь, что маме, Майклу, Катрине и Дуэйну, перед тем, как переехать к нам, пришлось отказаться от своего привычного образа жизни. Ты не приняла их с добротой и тем самым дала им понять, что они здесь нежеланные. Но ведь им тоже пришлось нелегко. Эллен согласно кивнула. Наши семьи не были абсолютно одинаковыми, да они и не могли быть такими. Теперь им приходится привыкать к твоему спокойствию и молчаливости, а тебе – к их активности. Мы теперь едим некоторые из блюд, которые раньше не ели. Мне лично все это очень нравится. Но даже если бы это было не так, то мы должны научиться любить их. Катрине, Майклу и Дуэйну ради нас пришлось от многого отказаться. Представь себе, Эллен, что тебе надо было бы оставить свой дом, школу, друзей и переехать на новое место жительства, где ты никого не знаешь. «Ах!» – вздохнула девочка. «Я об этом даже не подумала». «Ну а причина, по которой я тебя не позвал помогать мне в коровнике, заключается в том, что я всегда рад видеть тебя там. Ведь это твой дом. Разве ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — потупилась Эллен. «Я понимаю. Я думаю, что мне просто хотелось немного больше твоего внимания». Папа, понимающе кивнул и продолжал. «На самом деле проблема, Эллен, в твоем своенравии и своеволии. Ты ставишь свое собственное спокойствие и благополучие выше счастья других, а свои собственные желания выше воли Божьей. Но все дело в том, что, потакая твоему эгоизму, ты себя же делаешь несчастной». Эллен молча смотрела в окно. Папа пристально смотрел на нее. «Я могу поговорить с тобой, Эллен, а могу и наказать, но я не смогу тебе помочь, если ты сама не захочешь измениться. Твоя проблема в твоем упрямстве. Ты должна увидеть его во всей своей красе, какое оно злое и уродливое. И только после этого я смогу тебе помочь, чтобы ты снова стала жизнерадостной. Ты сейчас сама себе нравишься, Эллен?» «Нет», — призналась девочка. «Но мне кажется, у тебя есть еще одна проблема», — продолжал папа. «Я думаю, что Бог призывает тебя посвятить ему свою жизнь, а ты противишься. Осознание одного этого может сделать тебя несчастной. Иисус отдал жизнь свою, чтобы спасти нас от наших грехов. Покаявшись и отдав себя целиком в руки Божьи, мы получаем очищение от всех наших грехов и всякого рода зла. Кровь нашего Господа омывает нас, и мы начинаем новую жизнь в Иисусе Христе, который живет в наших сердцах. Ты уже много раз слышала это. Может быть, тебе еще что-то не ясно? Эллен, ты чувствуешь, что тебя призывает Бог?» Со слезами на глазах Эллен кивнула. «Тогда чего же ты ждешь?» «Не знаю», – пожала плечами Эллен. «Видимо, я хочу, чтобы все было по-моему, и боюсь, что мои желания не совпадут с волей Божьей». «Продолжая упрямиться, ты делаешь несчастной не только себя, но и других», – вздохнул задумчиво отец, подперев рукой подбородок. «Ты хочешь еще что-то сказать?» спросил он, наконец, поднимая голову. «Нет», — ответила Эллен. «Ну, тогда можешь идти. Когда будешь готова попросить у мамы прощения, я пойду с тобой. Подумай над тем, что я тебе сказал, Эллен, и помни, что мы с мамой любим тебя и будем молиться за тебя». Эллен кивнула и вышла из комнаты. Майкл с волнующимся сердцем вместе с родителями направлялся в местное отделение полиции. Что, если он не сдаст экзамен? «Ты хорошо выучил все правила», – успокаивала его мама. «Я уверена, что ты сдашь экзамен на отлично. Когда я проверяла тебя, ты не сделал ни одной ошибки». Майкл подошел к офицеру. «Вы хорошо подготовились к сдаче экзамена?» – спросил тот, добродушно улыбаясь. «Да, сэр», – ответил Майкл. Большинство вопросов оказались легкими, но Майкл все-таки волновался, ожидая результата. «Вы отлично сдали экзамен, молодой человек», – сказал экзаменатор. «Теперь распишитесь здесь и здесь». Майкл с сияющими глазами смотрел, как брат Ламар расписывается на документе. Он расписывался, как его отец. Майкл благодарно улыбнулся ему. Когда они вышли из отделения полиции, с его плеч как будто спал тяжелый груз, и он облегченно вздохнул. «Что ж, сынок», – произнес папа, – «может, теперь ты сядешь за руль? Я думаю, ты уже умеешь водить машину». «Конечно, если не возражаешь», – ответил Майкл. Майкл сел на место водителя. Эта машина немного отличалась от пикапа дяди Марка. Но Майкл уже немного ездил на ней вокруг дома. «Только не торопись», – посоветовал ему папа, когда они подъехали к шоссе. «И не забудь включить сигналы поворота». Вести машину оказалось легко. Младшие братья запрыгали от радости, увидев, что к дому подъезжает машина, за рулем которой сидит Майкл. «Мама и папа, спасибо, что отвезли меня на экзамен», – сказал Майкл, припарковав машину. «Пожалуйста», – ласково ответила мама. «Я рада, что ты согласился отложить получение водительских прав до нашего переезда». Майкл, улыбаясь, вернул папе ключи и побежал искать Катрину. Майкл прошел на середину зала и сел рядом с Вернером. Вскоре к ним присоединился Клиффорд. Молодые люди обменялись приветствиями. Маленький дом молитвы быстро заполнялся людьми. Брат Джордж Бернер, поднявшись, стал за кафедрой и тепло всех поприветствовал. После первой проповеди все разошлись по классам воскресной школы. Комната, где собирался класс Майкла, показалось ему переполненной, хотя там было всего 7 человек, 4 мальчика и 3 девочки. В маленькой церкви все иначе. Сегодня должен был проповедовать папа. Майкл внимательно всматривался в его серьезное лицо. Он говорил с большим вдохновением. В его манере проповедовать было что-то такое, что побуждало людей внимательно его слушать. Может быть, это были его глаза, излучающие свет, или выражение лица? А может быть, это сила и власть, с которой он произносил каждое слово? Но самое главное, его наполнял Дух Божий, который струился в нем и через него. В тот день он проповедовал о плоде Духа. «Мы должны иметь плоды Божьи в нашей повседневной жизни», – говорил папа. И самое тяжелое испытание для каждого из нас кроется в нашем собственном доме, в нашей семье. Видят ли в вас эти плоды те, кто живет рядом с вами, кто видит вас каждый день? Майкл мысленно попытался проанализировать свое поведение. Проявлял ли он милосердие в своем сердце по отношению к Эллен? Когда Дуэйн путался у него под ногами, всегда ли он был терпелив? «Сегодня мы поедем обедать к бабушке», – радостно сообщил Стивен, запрыгивая в микроавтобус и устраиваясь поудобнее рядом с Майклом. «Она пригласила маму. Мама поговорила с папой, и теперь мы все поедем к ней». Мама улыбнулась Стивену. «Тебе нравится ездить в гости к бабушке?» «Да!» – радостно кивнул головой Стивен, но потом, нахмурившись, спросил, обращаясь к папе: «Папа, а моя бабушка считается бабушкой Майклу?» «Конечно», – ответил папа. «Майкл, а разве ты не рад, что она и твоя бабушка?» – спросил Стивен. «Ведь она такая хорошая!» Майкл рассмеялся. «Ну, конечно!» – сказал он. Бабушка, приветливо улыбаясь, ждала их в дверях. «Заходите, заходите!» – радушно пригласила она. «Как хорошо, что вы приехали!» Стивен подбежал к бабушке. «Бабушка!» – воскликнул он. «Майкл хочет, чтобы ты была и его бабушкой!» И папа ему разрешил. «Ох уж эти малыши!» – подумал Майкл. Он очень смутился, как если бы Стивен сказал бабушке, что Майкл хочет леденец. «Ну, конечно!» – ответила бабушка, пряча улыбку в уголках губ. «Стивен, я хочу быть бабушкой не только Майклу, но и Катрине, и Дуэйну!» С этими словами она ушла на кухню накрывать на стол. Стол, уставленный аппетитными блюдами, выглядел весьма привлекательно. В центре стола, украшая его, возвышался немецкий шоколадный торт. «Как хорошо, что вы приехали ко мне все вместе!» Бабушка, улыбаясь, посмотрела на взрослых детей. «Я рада, что в нашей семье теперь есть Мейбл, Майкл, Катрина и Дуэйн!» Бабушка никого не обошла своим вниманием, оказав всем радушный прием. Дуэйн, глядя на нее, улыбнулся, и бабушка в ответ крепко сжала его руку. После обеда Майкл обнаружил в гостиной альбом с фотографиями. «Надо же!» – удивился папа, присаживаясь рядом с Майклом. «А я уже и забыл, что у нас когда-то был этот козлик. Мы впрягали его в нашу маленькую тележку». Майкл улыбнулся при виде фотографии маленького мальчика. «Неужели это ты, папа?» – недоверчиво спросил он. «Да, представь себе, это я», – ответил папа. «А рядом сидит моя сестра Дарла. Она умерла, когда мне было 5 лет». «А бабушка на этих фотографиях совсем другая», – заметил Майкл и рассмеялся. «Интересно, каким я буду лет этак через 30?» «Я думаю другим», – пожал плечами папа. «Со временем все меняется». «Действительно, все меняется. Это было особенно ощутимо в последний год», – вдруг осознал Майкл. «Стивен! Дуэйн!» – позвала мама. «Заходите, пожалуйста, в гостиную!» Раздался топот ног. «Зачем ты нас звала, мама?» Запыхавшись, воскликнул Дуэйн. «Я хочу, чтобы вы сложили свои игрушки», – сказала мама. «А где Стивен?» «Он сказал, что занят раскрашиванием картинок», – объяснил Дуэйн. «Он просил, чтобы я узнал, зачем ты нас звала?» Мама сняла с крючка висевшую розгу и направилась в детскую. Эллен проводила ее гневным взглядом. «Какое Мейбл имеет право наказывать Стивена? Она ему не мама!» Послышался характерный звук и последовавший за ним вопль Стивена. Эллен отошла к окну, пытаясь справиться со слезами. Через 10 минут мама и Стивен, держась за руки, спустились вниз. Стивен восторженно рассказывал ей о новорожденных поросятах, а мама смеялась. Эллен застыла в недоумении. Стивена только что наказали, у нее на глазах еще не высохли слезы. Как она может после этого смеяться? И тут девочка вспомнила папины слова. «Мама отвечает за вас точно так же, как и твоя родная мамочка, и мы должны любить и уважать ее». Ах, как это трудно сделать! Эллен, горестно вздохнув, попыталась сглотнуть ком, сдавивший горло. Майкл огляделся. Коровы уже ждали, чтобы их подоили, а папы снова не было. Он уехал по делам церкви. Мама объяснила ему, что если даже у него оказывается больше работы по этой причине, то не следует роптать. Майкл проводил взглядом Эллен, которая с унылым выражением на лице направлялась к коровнику. Он даже не представлял, как должен вести себя с ней. Если он не обращал на нее внимания, то это, казалось, раздражало ее. Когда же он пытался сделать ей шаг навстречу, она выражала свое недовольство. Все было бы не так плохо, если бы не мама. Майкла беспокоило состояние ее здоровья. Раньше она была жизнерадостной и веселой. Теперь же ее глаза потухли и появилась усталость. В такие минуты встревоженный папа просил ее присесть на стул и отдохнуть. Наверное, где-то там, за много километров отсюда, Эрнест сейчас тоже занят дойкой коров. Мысль об этом согрела его душу. Клиффорд был хорошим парнем и верным христианином, как и все другие ребята в этой церкви. Но ему все же было трудно с ним общаться. Но... как сказал папа, для того, чтобы возникла настоящая дружба, необходимо время. Взяв в каждую руку по доильному аппарату, Майкл пошел к коровам. Эллен молчаливой тенью проскользнула мимо и приступила к своим обязанностям. Следом за ней, весело разговаривая, в коровник вбежали его младшие братья. Майкл улыбнулся. Ему нравилось слушать их детскую болтовню. «Майкл!» – резко оборвала его приятные мысли Эллен. «Займись-ка лучше делом, коровы уже идут!» Майкл промолчал и приступил к работе, которую фактически должна была делать Эллен. Если бы здесь был папа, Эллен так бы себя не вела. Было бы намного лучше, если бы Катрина, а не Эллен, помогали ему доить коров. «Мама!» – спросил Майкл после ужина. «Когда папа вернется?» «Сегодня вечером», — ответила мама. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто лучше, когда он дома». «Я тебя понимаю», — сказала мама. «Я тоже скучаю по нем». Мама выглядела усталой, хотя и улыбалась. Она тяжело опустилась в кресло. Младшие братья играли во дворе, а Эллен и Катрина писали письма в своей комнате. Похоже, это был самый подходящий момент, чтобы поговорить с матерью. «Иногда мне так не хватает дяди Марка», – начал Майкл издалека. Мама вопросительно посмотрела на него, ожидая продолжения. «С ним всегда можно было обо всем поговорить», – продолжал он. «А сейчас у меня столько вопросов, что голова идет кругом». «О чем это ты, Майкл?» — ласково спросила мама. «Во-первых, меня беспокоит то, что папа так часто отсутствует. Мне нравится выполнять свои обязанности, но когда его нет, все идет как-то не так. Тем более, когда Эллен постоянно ворчит и придирается». Мама, понимающе кивнула. «Я вообще не знаю, как себя с ней вести. При ней мы все чувствуем себя неловко. Что с ней такое, мама?» «Майкл, Эллен должна отдать свою жизнь Богу», – пояснила мама. «Мы с папой очень переживаем и молимся за нее. Всем нам необходимо терпение. Мне жаль, что она к тебе так относится». «Да ладно», – повел плечом Майкл. «Я думаю, что мне будет полезно научиться отвечать на ее колкости добром и любовью. Мне очень хотелось бы, чтобы мы все снова жили радостно и счастливо. Как раньше, дома». «Да, сынок, мне тоже хотелось бы этого», – вздохнула мама. «Надеюсь, что со временем так оно и будет». «А еще, мама, меня волнует то, что ты себя неважно чувствуешь». Майкл тронул ее за руку. «Спасибо, Майкл», – тихо ответила мама. «Я надеюсь, что скоро мне станет лучше». «Это из-за того, что жизнь на ферме оказалась для тебя слишком тяжелой?» «Нет, я так не думаю, сынок. Ты ведь знаешь, что для меня это привычное дело». «Ну что ж, будем надеяться, что тебе скоро станет лучше. Я обещал отцу заботиться о тебе и не хочу нарушать это обещание». Мама благодарно улыбнулась ему. «Спасибо, Майкл. Твой отец был очень доволен тобой. Я знаю, что сейчас всем нам трудновато. Но даст Бог, скоро все уладится». «Я тоже на это надеюсь, но пока что совсем не так, как я себе представлял». Майкл замолчал, задумавшись. «Жертвенность и готовность уступать?» – пробормотал он про себя. «Брат Джон говорил, что мы все должны быть именно такими». Вдруг мальчика осенило. Так вот, что имел в виду брат Джеральд, когда на прощание пожелал ему Божьих благословений, словно знал, что ему предстоят серьезные испытания. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая часть повести «Муки любви». Заключительную пятую часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас я хотела бы объявить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде, эриакод 503. Номер телефона 257-21-93.